старый хочет спать, а молодая играть, — подумал Амосов. И, желая услужить молодой хозяйке, вслух добавил: «И я посмотрю скоморохов, боярыня, поклич, как придут». Мореход учтиво поклонился хозяйке. «Да здесь ведь, Труфан Федорович, гостей принимать будем здесь, и скоморохам место». Боярыня вышла готовить мужу постель. Вскоре ушел и воевода. Амосов, оставшись один, подошел к небольшому поставцу из карельской березы. Поставец был покрыт алым суконным завесом с зеленой атласной кромкой. Отдернув завес, Труфан Федорович взял с полки одну из книг и углубился в чтение. Он не заметил, как слуга внес серебряную жаровню, украшенную затейливым узором. Ароматный дымок струйками поднимался над жаровней, расплываясь по горнице. Скоро час, как в хоромах ладожского воеводы пируют гости под песни и пляски скоморохов. Сейчас идет представление в лицах. Один из балагуров, переодетый в женское платье, играет жену богатого, но старого купца Терентьища. Молодая и приветливая Авдотья Ивановна раскапризничалась. Она жалуется мужу на здоровье, болит у нее и тут, и здесь. Авдотья Ивановна требует, чтобы муж скорее шел искать лекаря. Богатый купец Терентьище очень любил жену и слушался ее, и сейчас, взяв деньги, он отправился в Новгород искать лекаря и встретил скоморохов. Скоморохи окружили Терентьища и стали спрашивать его, почему он грустный. Один из скоморохов играет на гуслях, другой поет веселые песенки. Терентьище рассказывает о болезни своей жены, Авдотьюшки. Волхвы предлагают вылечить ее. Они приказывают Терентьищу взять дубинку и влезть в мешок. Ухватившись за концы, все, охо и кряхтя, потащили мешок с купцом к нему домой, в Юрьевскую слободу. Встретив Авдотью Ивановну, они передали ей последний привет от Терентьища и рассказали, что муж ее лежит мертвый, и вороны выклевали ему глаза. И жена вдруг преображается. Куда делись скука и болезнь? Она весело смеется, радуется, что избавилась от постылого мужа. На радостях угощает скоморохов вином и миндальными орешками и просит спеть песню про старого мужа. И вот, усевшись на лавку, скоморохи запели веселую песенку и заиграли на гуслях. Песенка призывала старого мужа Терентьища вылезти из мешка. Богатый купец Терентьище в большой досаде на Авдотью Ивановну тотчас выскочил из мешка и принялся дубиной охаживать ее недуг. Недуг выпрыгнул в окно, чуть не сломав голову в спешке, оставив платье и деньги купцу Терентьищу. Гости хохотали, перебрасываясь веселыми шутками, одаривали скоморохов сластями и яблоками. Но вот старший из скоморохов, седовласый старец, взяв в руки гусли, ударил по жильным струнам. Скоморохи окружили старца, и полилась любимая новгородская песня про морские походы, студеное море и битвы с врагами. Труфану Федоровичу очень не нравилось поведение одного из скоморохов, маленького чернявого плясуна. Чернявый все время кружился около зеленого ларца. «Словно муха к меду, так и липнет про себя», — отметил старый мореход. Скоморохи, закончив былину, снова принялись выплясывать под веселую музыку и заслонили собой от Амосова ларец. Один из танцоров завертелся в юном. Вот он, громко квакая, поскакал лягушкой по горнице. Всем стало смешно. Боярыня рассмеялась. Засмеялись и гости. Загоготала прислуга, толпившаяся у дверей. улыбнулся и Труфан Федорович. Глаза от Ларчика он отвел только на мгновение, но когда он снова взглянул на него, то ясно увидел, как крышка Ларчика, сделанная высоким теремком, поднялась и тут же опустилась. «Забыл ведь Никита Афанасьевич ларец замкнуть!» — пронеслось в голове у морехода. Вдруг страшная мысль мелькнула в голове. «Чертеж города! Свеи! Воры! Переветники!» — закричал во весь голос Труфан Федорович и бросился к Ларчику. Не помня себя, он открыл крышку. Плана крепости в шкатулке не было. «Воры!» — еще раз крикнул Амосов и стал глазами искать чернявого парня в толпе челяди.